5. Вот тебе и покурили. Вернуться бы надо, ах, вернуться. Но потом все пойдет кувырком, это уж верная примета. Да и от берега уже с километр. Ладно, пойдем вперед. Погода хорошая, ветра быть не должно. С куревом можно потерпеть, пару спичек оставить на всякий случай. По такой погоде проверка вместе с дорогой займет 5 часов, не больше. Хотя после шторма... Странный характер у северной рыбы, гольца. При теплом южном ветре она вялая и спокойно дает выволакивать себя в лодку. А когда задует ледяной северян, рыба становится упругой, стремительно и живучей. Доставать из сети ее трудно. В конторе за эту работу каждый день откладывается на его имя фиолетовая бумажка, четвертак. За это лето их должно поднакопиться прилично. Платят таруб 60 за килограмм копченой. Мысли промысловика. Весной по последнему снегу трактором отправлено чуть меньше тонны. Да вот за лето увязано в мешки и стоит в леднике не меньше. Теперь уже до крепкого ледостава, когда придет трактор с запасами на зиму и заберет эту рыбу. Сопки как-то внезапно полезли в небо. Полоса воды между ними и лодкой сразу сократилась. Вода позеленела, и внизу заискрились разноцветные камни. Под недалеким берегом раздался шум и гам чаек-мартынов. Покружившись, они полетели навстречу Андрею. Медленно и тяжело летели, сыты. После шторма они всегда сыты. Да, чайки, птицы поэзии. Стихов-то о них, стихов. И столько же матерщины от рыбаков. Не от океанских, конечно, а от таких, как он, внутриконтинентальных. Никто так не портит сети и рыбу в них, как они. И нет более наглой и безжалостной птицы. Андрей выключил мотор, и лодка, поскрипывая, ткнулась в каменистый берег. Валет огляделся, заметил торчавшую коротким бурым колышком евражку, колымского суслика, бросился к ней. Евражка подождала, взвизгнула, исчезла в норе. Не надоест ему залито. Андрей отвязал резинку, подтянул ее, уселся прямо на дно и погреб от берега к дальнему краю сети. Поплавков почти не было видно. Верный признак, что сеть полна. Крупные тела рыб просвечивали по всей 70-метровой длине сети. Хорошо, особой возни не будет. Лишь редкие рыбы живы, большинство уснуло, и они торчали, как листья на стебле. 6- или 8-килограммовая рыба не может запутаться в мелкой для нее 50-миллиметровой деле, только намотает чуть на зубы и усы. Андрей подцепил первую от дальнего края уснувшую рыбину, отогнул жаберную крышку. Жабры были темно-красными. Это хорошо, значит, косяк запоролся только вчера, и еще сутки мог спокойно ждать выемки. Свежий косяк. Ну, давай. И вдруг в небе или еще где тонко и остро обреченно пропел журавль. Андрей вскинулся. Откуда? Но все было тихо, плескала вода о борт. Почудилось, а крик так и стоял в ушах. Рыбы одна за другой шлепались в лодку, покрывая дно, борта и одежду Андрея слизью и кровью. Спины тех, что еще были живы,